Глава 64. Сейчас задним числом Горе казалось, что в своих отношениях с Шучуритой он не проявил необходимой сдержанности и решил впредь быть осмотрительнее. Он чувствовал, что, поддавшись ее очарованию, ослабил требования к себе и стал забывать свои обязанности по отношению к общине. Окончив утреннюю молитву, он вошел в свою комнату и увидел, что там его ожидает Порож Бабу. Радостное волнение невольно охватило Гору. Он не мог не ощущать особой дружественности отношений, существовавших между ним и Порошем Бабу. Гора низко поклонился гостю. «Ты, конечно, слышал о предстоящей свадьбе Биноя?» — спросил Порош. «Слышал», — подтвердил Гора. Он решил, что свадьба будет не по обряду Брахма-Самадж. Тогда ему вообще незачем жениться. Порош усмехнулся, но не стал вступать в спор. От нашего Самаджа на свадьбе не будет никого. Говорят, что не приедет никто и из родственников Биноя. Со стороны моей дочери буду только я. Со стороны Биноя, вероятно, не будет никого, кроме тебя. Вот почему я и пришел посоветоваться с тобой. «Но какой смысл советоваться об этом со мной?» — покачав головой, сказал Гора. «Я не хочу не иметь ничего общего с этим делом». «Не хочешь?» — Порош удивленно посмотрел на юношу. В первый момент, увидев, как удивился Порош Бабу, Гора почувствовал смущение. И именно от этого он тут же сказал еще более твердо. «Это же совершенно невозможно для меня». «Я знаю, что ты его друг», — возразил Порош Бабу. «А ему сейчас друг нужен как никогда». «Да, я его друг. Но я имею обязательства не только по отношению к нему, и некоторые мои обязательства гораздо важнее». «Скажи мне, Гора», — спросил Порош, — «ты считаешь, что в поведении Биноя было что-то нехорошее, несправедливое?» «Смотря какой справедливости идет речь». Если вы говорите о вечной справедливости, это одно. Если же речь идет о справедливости на земле, то она заключается в законах общества, и мы не можем пренебрегать ими, чтобы не вызывать распады этого общества. Но ведь законов бесчисленное множество, и можно ли утверждать, что каждый из них справедлив? Вопрос Пороша Бабу попал в цель. Гора встрепенулся, мысли его пришли в движение, и очень скоро он уже твердо знал, что ему надо делать. Он больше не испытывал никаких колебаний и решил высказать откровенно все, что было у него на сердце. Его соображения сводились к следующему. «Если мы не признаем полностью всех законов общества, мы тем самым ставим препятствие на пути к достижению чрезвычайно важной внутренней цели, ради которой и существует общество, и которая скрыта от взоров большинства. Потому-то нам и нужна власть правил и обычаев. Повинуясь им без рассуждения, мы проявляем уважение к обществу». Порош Бабу внимательно выслушал Гору, и когда тот, немного сконфуженный собственной самоуверенностью, кончил, сказал: «В общем, я с тобой согласен. Верно то, что Господь предопределяет каждому обществу особую цель, и что эта цель понятна далеко не всем. Но главная задача человека должна состоять в том, чтобы уяснить себе эту цель, а вовсе не в том, чтобы беспрекословно, бездумно следовать законам общества». «А я считаю, — возразил Гора, — что только в том случае, если мы будем свято исполнять его законы, откроется нам и истинное назначение нашего общества. Вступая же в противоречие с обществом, мы будем не только препятствовать его развитию, но и поймем его неправильно. Истина познается только в противоречиях и в преодолении препятствий. Совершенно неверно утверждение, что несколько мудрецов когда-то в древности познали истину и раз и навсегда установили ее. Истину нужно открывать снова и снова. Она познается каждым поколением в борьбе и трудностях, — сказал Порош. Как бы то ни было, сейчас мне не хочется спорить на эту тему. Я уважаю свободу личности. Мне кажется, что только в столкновениях свободных личностей может решиться вопрос, где вечная истина, а где приходящая фантазия. И только решив этот вопрос, или хотя бы сделав все, чтобы решить его, мы можем быть уверены, что содействуем процветанию общества. Порош встал, поднялся со стула и гора. «Я считал, что из уважения к Брахма-самаджу мне следует держаться несколько в стороне от этой свадьбы, и что тебе, как другу Биноя, легче будет устроить все. В таких делах у друзей есть преимущество перед родственниками. Они могут не считаться с противодействием общества. Но раз и ты считаешь своим долгом отречься от Биноя, очевидно, мне придется взять всю ответственность на себя и одному заняться этим делом». Гора и не подозревал, сколько горькой истины таилось в этом слове «одному». Он не знал, что борода Шундори противится браку, что собственные дочери Пороша восстановлены против него. Опасаясь недовольства Харимахини, он даже с Шучуритой не мог посоветоваться, как лучше устроить свадьбу. Все члены Брахма-самаджа относились к нему крайне враждебно. Что же касается дяди Биноя, то он прислал Порошу несколько оскорбительных писем, в которых называл его интриганом и ловцом женихов. Уходя, Порош Бабу встретился в дверях с Абинашем и еще несколькими товарищами Горы, которые тотчас же начали посмеиваться над Порошем Бабу и острить на его счет. «Если вы не способны уважать того, кто действительно этого достоин, — воскликнул Гора, — так не смейте хоть глумиться над ним». Гора снова пришлось окунуться в привычные дела его группы. Но какими неинтересными и незначительными казались они ему сейчас? Разве это настоящее дело? В нем же нет жизни. Никогда раньше Гора не сознавал с такой ясностью, что вся эта писанина, болтовня, организационная работа не только не приносит никому никакой пользы, а наоборот лишает его возможности заниматься настоящим делом. Все это больше не прельщало его. Его тянуло к новому просторному руслу, в которое он мог бы направить полноводную, взволнованную от избытка сил, реку своей жизни. Между тем, приготовления к церемонии покаяния шли своим чередом, и это несколько подбадривало Гору. Покаянием он хотел не только очиститься от тюремной скверны, но и полностью освободиться от всего, что тяготило и омрачало его в последнее время. Он хотел возродиться духом и телом, чтобы с новыми силами взяться за свою работу. Было получено разрешение, назначен день, разосланы приглашения знаменитым профессорам и пандитам Восточной и Западной Бенгалии. Те из последователей Горы, которые были побогаче, собрали между собой деньги. Все члены его партии верили, что, наконец-то, после долгого затишья, в стране затевается нечто настоящее. Абинаш тайно совещался со своими приятелями, как бы уговорить пандитов, чтобы во время раздачи священных трав, риса, цветов сандала и других атрибутов церемонии они преподнесли Горе титул светоча индуизма. Было решено, что Гора получит сандаловую шкатулку, и в ней приличествующие случаю санскритские стихи, отпечатанные золотыми буквами на пергаменте и скрепленные подписями брахманов-пандитов. Старейшие и самые уважаемые профессора вручат ему, как символ благословения самой Индии, Ригведу, Макса Мюллера в дорогом Софьяновом переплете. Ригведа Макса Мюллера. Первый комментированный перевод сборника древних ведических гимнов Индии, выполненный английским ученым-филологом Максом Мюллером, 1823-1900 годы. Они полагали, что эта удивительно красивая форма признания заслуг Горы, который сейчас, когда индуизм находился в упадке, сделал все, чтобы сохранить заветы древней ведической религии. Ведическая религия. Религиозные представления древних индийцев, отраженные в литературных памятниках, носящих название «Веды». Молитвы и заклинания, собранные в этих книгах, рисуют ведические религиозные представления как фантастическое отражение сил природы в сознании древних индийцев. В сонме своих богов в этот период индийцы еще не выделяют какого-либо высшего бога. Веды представлены четырьмя сборниками, самхитами. Из них древнейшая, наиболее яркая по форме, Ригведа, Веда гимнов, отражает эпоху разложения первобытно-общинного строя. Так ежедневно, без ведома Гаур-Махона Бабу, совещались его последователи, стремясь сделать предстоящую церемонию, возможно, более приятным и назидательным зрелищем.